ночь, желтая ночь. Небо сочится ядовитой желчью. В 10 шагах от него стоит женщина. На ее надменном восковом лице застыл зловещий оскал. В руках она сжимает клинок, лезвие которого кажется мерцающим и текучим, как струи дождя на фоне радуги. И эта страшная женщина-ведьма только что убила того, кто берег и воспитывал его, с кем он путешествовал в горячие недры земли, а потом вновь возвращался к холодному свету неба. Сейчас он, огромный, сильный, похожий на доброго сказочного змея, мертв, изрублен на куски, выпотрошен, перемешан с землей. Ведьма хохочет, словно гиена, созывающая своих товарок попировать на куче падали. «Ты что так таращишься на меня, отродье Клайнора?» — говорит она едва ли не с лаской. «Не бойся, я не буду рубить тебя клинком. Много чести для такого молокососа. Я просто растопчу тебя, разорву на части, расшибу в лепешку». Погасив свой необыкновенный клинок, ведьма наклоняется к ребенку, намереваясь ухватить его за горло. Клац! Она со сдавленным криком отскакивает. Если бы во рту было побольше зубов, он оттяпал бы ей пару пальцев. «Ах ты, звереныш!» От первого удара ногой он кое-как уворачивается, но второй приходится прямо в грудь. Хруст костей, привкус крови во рту. Сердце бьется туго, словно ему стало тесно в грудной клетке. Глаза застилает мгла. Еще удар. Затем его подхватывают с земли и швыряют обо что-то твердое. Ах да, тут невдалеке лежал замшелый валун. Голос женщины доносится как бы издалека. «Ройте яму! Закопайте этого гаденыша поглубже! Как, он все еще сопротивляется? Рубани его лопатой по рукам! Вот так! И эту мертвечину бросайте туда же, чтобы никаких следов не осталось!» Рядом шлепается то, что осталось от покровителя. Обрубки туловища, хвост, голова с огромной оскаленной пастью, в которой он скрывался в случае любой опасности. Потом сверху начинает валиться земля. Спастись можно только в этой пасти, но искалеченное тело почти не слушается его. Ведьма тем временем медленно приближается к краю могилы. Желтый свет неба тускнеет, и ее волосы вдруг вспыхивают рыжим костром. «Ведьма приближается!» – закричал Окш и оттолкнул от себя Рагну. «Что с тобой творится? Ты с ума спятил?» Она вновь попыталась уложить его на раму. «Да я хоть швы наложу». «Нет». Он вскочил и вырвал из рук Рагны нож, которым она только что кромсала его лицо. «Бежим отсюда немедленно, иначе мы пропали. Сейчас здесь будет ведьма, рыжая ведьма». Опрокидывая на ходу чаши, бутыли, тазы, жаровни, все то, что успели натаскать лемуры, Окш, толкая перед собой Рагну, ринулся к дверям. Она хоть и не сопротивлялась больше, но крыла его самыми последними словами. «Псих! Придурок! Трус! Ты еще хочешь стать Максаром? Да ты не достоин лизать прах у их ног!» По лицу Окша струилась кровь. Кусок кожи, срезанный со лба, козырьком нависал над глазами. Левая рука, нашпигованная железными спицами, была туго прибинтована к туловищу. И эта рука, и все лицо, и даже содержимое черепа нестерпимо болели. Но страх, глубинный подспудный страх, когда-то накрепко запечатлевшийся в детском сознании, а теперь вырвавшийся на волю, был сильнее всякой боли, сильнее доводов Рагны, сильнее своего собственного разума. Конюх, издали заметив бегущую через двор парочку, уже торопливо затягивал на лошадях подпруги. Окш никогда до этого не ездил верхом, однако сумел взгромоздиться в седло даже с помощью одной руки и сразу же погнал скакуна к воротам. Рагна, держа на поводу вьючную лошадь, переметные с ума которой были заранее набиты золотом из сокровищницы Генобры, поскакала следом. У ворот случилась небольшая заминка, но при помощи подоспевшего конюха они все же распахнули их. Вместо благодарности Рагна огрел его по голове боевым топориком. «Что ты сделала?» – вскрикнул Окш. «Хочешь, чтобы он рассказал моей мамаше, как ты выглядел при прибытии сюда и каким стал потом? Окшу, скрипя сердце, пришлось признать ее правоту. Когда под копытами лошадей загрохотали доски моста, Рагна зло бросила. «Вот ты и вырвался на волю. Ну что, рад?» «Дура! Наша жизнь висит на волоске! Опасность совсем рядом!» Как бы в подтверждении его слов неподалеку взвыла труба, предупреждающая гарнизон замка о приближении какой-то важной особы. На гребень ближайшего увала вылетела кавалькада всадников, копии которых были украшены пучками пестрых перьев. «Мамаша вернулась!» – воскликнула Рагна. «И какой только дьявол ее принес раньше времени! Ну, держись! Сейчас начнется потеха!» Она огрела плетью всех троих коней поочередно, и те, высекая подковами искры, сразу пустились вскачь. На первой сотне шагов лошадь Окша дала несколько сбоев, и Рагна, обернувшись через плечо, посоветовала. «Брось поводья! Ты только мешаешь! Она свое дело и так знает!» Сзади завыли, заулюлюкали, а потом пошел такой слитный перестук, словно с неба обрушился свинцовый град. Эта свита Генобра бросилась в погоню. Окшу не было никакой необходимости оглядываться. Сейчас он видел не только черную каменную равнину, стремительно несущуюся навстречу, но и рассыпавшийся в лаву отряд пестро одетых всадников и мчащуюся впереди всех рыжеволосую ведьму, когда-то едва не закопавшую его заживо, и даже башни оставшегося далеко позади замка. Страх, недавно пережитый им в подземелье, уже утратил первоначальную дурманящую остроту, и мысли обрели прежнюю ясность. Почти физически ощущая стрелы ненависти, которые метала им вслед разъяренная Генобра, Окш прекрасно понимал, что является отнюдь не главной целью погони. Все внимание ведьмы было сосредоточено сейчас на доченьке, посмевшей в отсутствии законной хозяйки осквернить ее любимое жилище. Благодаря свежим лошадям шансы Рагна и Окша на победу в этой сумасшедшей гонке казались более предпочтительными. Единственное, на что могли надеяться преследователи, так это только на свою удачу, например, на засечку одной из лошадей. И тем не менее, довольно скоро выяснилось, что расстояние между отрядом Генобры и беглецами мало-помалу сокращается. Причины столь огорчительного положения дел были очевидны. Отсутствие у Окша всякого опыта верховой езды, да немалый груз, отягощавший вьючную лошадь. Рагна, легко ориентировавшаяся в самых разных ситуациях, быстро нашла выход. Как всегда, несколько спорный, если не сказать больше. «Скачи прямо!» – она сунула Окшу повод вьючной лошади. «А я попробую податься в сторону. Мамаша, конечно, увяжется за мной, а кроме нее тут опасаться некого. Ты уж постарайся постоять за себя, Максар недоделанный». «А как же мы потом встретимся?» За искренность своих слов Окш поручиться не мог. Чересчур шустрая и самонадеянная девчонка успела изрядно ему надоесть. «Встретимся», — ответила она неопределенно. «Ты пока занимайся клинком. Денег на первое время должно хватить. А когда будет нужно, я сама тебя найду». «Как знаешь». Рагна, что из силы, стеганула своего коня. Окш последовал ее примеру. И их сразу отнесло друг от друга, как две щепки, угодившие в стремительный горный поток. На первых порах расчеты девчонки оправдались. Генобра с большей частью отряда повернул за ней, а за Окшем увязались всего 5 или 6 всадников. В благополучном для себя исходе погони они не сомневались. Опытному взгляду даже издали было ясно, сколь никудышным наездником является Окш. Впрочем, он и не собирался тягаться с прислужниками Генобры в скачке. Все должны были решить совсем другие козыри, целые колоды которых, фигурально говоря, таилась в рукаве Окша. Дождавшись, когда Рагна и ее преследователи скроются за горизонтом, он стал понемногу придерживать свою лошадь, чья морда уже успела покрыться клочьями пены. Прислужники Генобры, растянувшиеся полукольцом, настигали его. Некоторые уже приготовили к броску свиты из конского волоса арканы. Внешне все они были людьми, правда, выходцами из каких-то чужедальних краев. Сухощавые, одинаково смуглые, безбородые, с тонкими удлиненными чертами лица. Их главарь, в отличие от земляков, одетый в стальной панцирь с золотой насечкой, что-то повелительно крикнул. Слова были непонятны, но Окш уловил их смысл еще до того, как главарь открыл рот. Ему, Окшу, в категорической форме предлагали сдаться, в противном случае угрожая всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Окша, разворачивая скакуна, чересчур резко натянул поводья, едва не вывалился из седла. Вьючная лошадь, отпущенная на волю, продолжала скакать по прямой, и двое воинов погнались за ней. Непосредственно перед Окшем оказалось сразу четверо противников. Держать под мысленным контролем столько человек сразу ему до сей поры не приходилось, но за исход предстоящей схватки он совсем не беспокоился. Сейчас он ощущал себя волком, которого собираются затравить несколько глупых сявок, даже не представляющих себе, какие жестокие раны способны наносить настоящие волчьи клыки. Один из воинов попытался набросить на Окша аркан, но под добродушный смех товарищей сам запутался в нем. Судя по всему, прислужники Генобры находились в прекрасном расположении духа. Погоня, бесплатное приложение к долгому и утомительному переходу, наконец-то закончилась, а впереди их ожидало обильное угощение и сладкий сон на конских попонах. Оставалось неясным только одно – что делать с мальчишкой? Ведь никаких конкретных указаний насчет него от Генобры не поступало. Короче, мнения воинов о дальнейшей судьбе Окша в корне разнились. Предложения были следующими. Доставить на Аркане в замок, изнасиловать, обобрать и отпустить в освояси, изнасиловать и зарубить, просто зарубить, без всякого лишнего выпендрежа. «Зарубить, зарубить!» – коварно посоветовал им Окш. Главарь немедленно согласился с такой мыслью, хотя раньше настаивал на гуманном изнасиловании. Проведение экзекуции было поручено самому молодому из воинов, которому полагалось почаще тренировать руку. Выхватив из ножен длинный узкий меч, он уже тронул коня шпорами, но в этот момент его взгляд упал на шею главаря, где между шлемом и кованым воротником панциря оставалась узкая полоска незащищенного тела. Соблазн был так велик, что он даже не пытался его превозмочь. Меч легко рассек хребет между третьим и четвертым позвонками, однако застрял в костях черепа, сказалась все-таки недостаточная твердость руки. Как говорится, лиха беда начала. Следующего воина, как понял Окш, приходившегося погибшему главарю родственникам, долго склонять к насилию не пришлось. Он так разделал мечом молодого подлеца, ошеломленного своим необъяснимым злодейством, что в том даже человека нельзя было признать. Куча мяса и ничего больше. Тут как раз подоспел и четвертый воин, успевший выпутаться из аркана. Ловко сдернув победителя седла, он хладнокровно перерезал его кривым ножом, как до этого привык резать в родной степи баранов. Метатели аркана в единый миг изрубили те двое воинов, которые участвовали в погоне за вьючной лошадью. Зато между собой они сражались чересчур долго. Сначала сломали копья, потом мечи, успев до этого искалечить лошадей, после чего битый час катались по земле, неумело проводя удушающие приемы. И в конце концов, окончательно истратив силы, замерли в объятиях друг друга, словно противоестественные любовники. Не опасаясь больше погони, Окш привязал повод вьючной лошади к своему седлу, прихватил меч, ранее принадлежавший главарю, очень уж богато была украшена его рукоять, и направился в ту сторону, где, по его пониманию, должна была находиться страна жестянщиков. Все случившееся его очень позабавило, даже собственные неприятности отступили на задний план. К прислужникам Генобры Окш никакой жалости не испытывал, и счета погубленным человеческим жизням, где под номером один значился незадачливый соглядатай, не вел, ведь для Максара это была такая же глупость, как для человека считать проглоченные куски. Уж если зубы прорезались, то впереди этих кусков будет немало.